Глава 48. Мне было так хорошо качаться на качелях в заснеженном японском саду. Я никогда не видела ничего подобного. Маленькие деревца, камушки, искусственные прудики и, конечно, сакура. Когда, интересно, она цветет? Хотелось бы мне посмотреть. И тошнота совсем прошла. Так и должно быть, Светик. Конечно, ты не беременна. И не грусти. Помнишь, как говорила мама? Все к лучшему. У меня изо рта вырывался порог, и воздух вокруг был такой чудесный. Им хотелось дышать полной грудью, выдыхая из себя застоявшуюся боль. И не думать, не чувствовать, только дышать. Я почти познала дзен на этих качелях. А потом пришел Макс. Он был мрачен и нарушал хрустальную чистоту окружающего воздуха своей сигаретой. Сжимал ее в зубах и пыхтел, а следом за ним летел дым, как от паровоза. Мне всегда были безразличны курящие люди. Но теперь, глядя на Макса, я вдруг поняла, я не хочу, чтобы он курил. Не хочу, чтобы он портил здоровье. Я хочу, чтобы он мог так же, как я, наслаждаться этим воздухом и дышать полной грудью, освободившись от всей своей боли. «Что-то случилось?» — спросила я, когда Макс подошел ближе и встал рядом с качелями. «Ого!» — буркнул он, выбрасывая сигарету в урну. «Случилось!» И замолчал. Тяжело так замолчал. «Только не говори, что ты увольнять меня собираешься». Попыталась пошутить я, но Юрьевский не оценил. Вздохнул и пробормотал. «Пошли в дом. Холодно». «Нормально?» — возразила я упрямо. «Ты просто легко одет, а я вон как укуталась. Мне тепло». «Ну, как хочешь». Процедил он раздраженно и пошел к двери. Я проводила Макса удивленным взглядом. Резко встала с качелей, чтобы его догнать, и чуть не упала носом в дорожку из камешков. Настолько вдруг закружилась голова. Что же за ерунда ко мне пристала? А Юрьевский даже не заметил. Вошел в дом, хлопнул дверью, и я, сглотнув внезапно накатившуюся горлу тошноту, поковыляла за ним. В прихожей я сразу заметила свою сумку, стоявшую на банкетке. И вспомнила про жвачку, которую Макс покупал мне по наущению Олеси, когда мы ехали сюда. Может, зажую, и легче станет? Я запустила руку в сумку и стала рыться. У любой женщины в сумке содержится склад самого необходимого и нужного. Но склад этот пребывает в абсолютно хаотическом состоянии. И не надо говорить, что у вас иначе. Я все равно не поверю. Вот и у меня в сумке валялось черт знает что и в диких количествах. Я запустила руку поглубже и наткнулась на какую-то коробочку в упаковке. Нахмурилась, вытащила ее наружу. И оторопела уставилась на тест на беременность. Точно, я же покупала 3 месяца назад 2 теста. Один тогда использовала, а второй вот, до сих пор в сумке валяется. Я задумчиво повертела в руках розовую коробочку и решилась. Тестом больше, тестом меньше, какая разница? Зато я точно буду знать, что мои опасения, как всегда, напрасны. И я тихонько проскользнула в туалет мимо Макса, который гремел чем-то на кухне. Через 5 минут я сидела на унитазе и ошеломленно пялилась на 2 полоски. Макс по-прежнему шумел на кухне, а я все сидела и пялилась. «Это ошибка. Или у меня с глазами что-то не так? Надо съездить в аптеку, купить еще один тест. Или 2. Или даже 3. Не могут же 3 теста ошибаться?» «Наверное, не могут». Я вывалилась из туалета в полном ошеломлении, сжимая в руке тест, на котором светились ярко-синим 2 полоски. Опомнилась, вернулась, выбросила его в мусорное ведро и отправилась на кухню. Макс сидел за столом, и прямо перед ним красовались стакан и бутылка коньяка. «Ты чего это, бухаешь?» — спросила я пораженно. «Что случилось-то?» «Да так», — ответил Юрьевский угрюмо. «Очередное разочарование». Я вздохнула и тоже села за стол, поглядела на коньяк и призналась. «Я бы тоже выпила, но мне нельзя». «Почему?» Скрывать от Макса правду совсем не хотелось. Да и разве можно такое скрывать? «Я тест сделала. Только что. Я беременна». Он изменился в лице. Сначала побледнел, потом побагровел. «О», — сказал и усмехнулся. «Бесплодие, значит, у нее. Хорошенькое такое бесплодие. В нужный момент включается, а в ненужный выключается. И чего ты мне сейчас это выпалила? Надо было через 2-3 недель». «Что?» Я помотала головой и нахмурилась. «О чем ты вообще говоришь?» «Да видел я, что вы с подружкой в соцсети обсуждали. Из аккаунта выходить надо вообще-то». Фыркнул Макс. «Постарайся от него забеременеть. Вот ты и постаралась, да. Хороший способ удержать одного мужика, если другой отвалился». «Что за бред ты мелешь?» — воскликнула я. «Это, скорее всего, не твой ребенок». «Вот именно», — кивнул Юрьевский. «Не мой. А ты бы подождала пару неделек и сказала, что мой, верно?» Я торопела. «Ты с ума, что ли, сошел? Или это опять тараканы тебе покоя не дают? Ты представляешь, какая там разница в сроках? С тобой мы впервые занимались сексом без презерватива 2 недели назад, а с Андреем я была...» Я задумалась. «Да уж месяца полтора прошло. Такие вещи не скроешь. Как ты себе представляешь подобное вранье?» «Хорошо представляю. Даже в деталях. Была у меня одна такая дурочка. Решила соврать, что от меня забеременела. Тестом крутила перед глазами, прыгала от радости. Мол, ура, Максик, у нас будет ребенок. Я ее быстро на место поставил». «А что?» – съязвила я. «От тебя она забеременеть не могла? Ты это вот прям точно определил? Анализ крови ей на дому делал?» «Нет, мне это и не надо. У меня не может быть детей». На меня в этот момент будто бы потолок рухнул. «Как это?» «Вот так», — ответил Макс зло. «Не может и все. Не как у тебя. То может, то не может. А совершенно точно. Никаких разночтений». Он одним махом выпил оставшийся коньяк и налил себе еще. «Так что ребенком ты меня не удержишь», — засмеялся Юрьевский как-то горько и безнадежно. «Я слишком хорошо знаю, что сперма у меня абсолютно мертвая. И даже если бы ты еще подождала и выпалила мне эту новость не сейчас, а попозже, все равно ничего бы не получилось». Я сглотнула, молча глядя на Макса. Обида. Обида жглась в груди, словно крапивица. «Знаешь, я думала, у меня получится растопить твой лед», — сказала я хрипло. «Но теперь я вижу, что ни хрена не выйдет. Если ты так обо мне думаешь...» «Купайся и дальше в собственных иллюзиях, а я пойду». Я встала из-за стола и направилась к выходу с кухни. Макс тоже вскочил с места, подбежал ко мне и схватил за руку. «Ты куда собралась?» Взревел он, как бешеный. Я вырвала локоть из его захвата, а потом подняла ладонь и треснула Макса по лицу. Хорошо так треснула. «Иди ты нахуй!» сообщила я ему, задыхаясь от обиды. Выскочила в коридор, нацепила куртку, взяла сумку и выскочила наружу. Пробежала до калитки, открыла ее и оказалась на совершенно незнакомой заснеженной улице. В этот момент я поняла, что забыла переобуться, но меня настолько распирало от злости, что я решила не возвращаться. Наверное, Макс догнал бы меня, но мне как-то фантастически повезло. На противоположной стороне улицы я увидела желтое такси. Водитель стоял рядом, жрал какой-то пирожок и одновременно с этим курил. Меня чуть не стошнило, но я взяла себя в руки и направилась к нему. Остановилась в шагах в 5 и сказала: «Здравствуйте, уважаемый. До Москвы не довезете?» «Довезу», — ответил таксист, не прекращая жевать и курить. «Только это вам в копеечку влетит». «Ничего», — быстро согласилась я, попой ощущая, скоро Макс выбежит из дома и начнет меня разыскивать. «Но вы могли бы не курить, пока мы будем ехать?» Мужчина фыркнул. «Да, пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги. Садитесь». Я расположилась на заднем сиденье, откопала в сумке жвачку и засунула ее в рот почти всю. Хоть бы не вырвала. «Куда вам?» — спросил таксист, садясь за руль. Сразу неприятно запахло незнакомым человеком и сигаретным дымом, отчего меня замутило. Я назвала адрес, и только мы начали выруливать с улицы, как из дома выскочил Макс, тоже, как я, полураздетый, и стала шалело озираться по сторонам. Я вжалась в сиденье, облегченно выдохнула и пробормотала. Кажется, успела. Таксист задумчиво покосился сначала на меня, потом на Юрьевского. Хмыкнул и спросил. «От мужа, что ли, сбегаете?» Где-то внизу живота что-то кольнуло. «Да, от мужа. И от себя заодно. Знаете что, отвезите-ка меня лучше в больницу».